Когда мы пришли к дому Гуга, из нашей памяти почти исчезло воспоминание о том, что мы враги. Время близилось к полуночи, большой зал наполняла толпа мужчин и женщин, все они ждали вестей. Тут я впервые увидел его сестру, леди Эливу, о которой он рассказывал нам во Франции. Она с ожесточением закричала на меня и захотела тотчас же меня повесить, но Гуг сказал ей, что я пощадил его. О том, что он спас меня от саксонцев, мой друг умолчал, прибавив только, что в этот день наш герцог одержал победу. Они довольно долго ссорились из-за меня, вдруг он упал без памяти, ослабев от полученных ран. «Это твоя вина!» — закричала леди Элива, бросилась к брату, наклонилась над ним и велела подать вина и полотняных бинтов. «Если бы я знал, что он ранен, — ответил я, — он ехал бы на лошади, а я шел бы пешком. Но Гук посадил меня на мою ласточку и, не жалуясь, все время весело разговаривал со мною. Молю Бога, чтобы я не повредил ему». «Молись, молись», — сказала она, закусывая губу. «Если он умрет, тебя повесят». Гуга унесли в его комнату. Трое рослых служителей связали меня и поставили под балкой в большом зале, надев на мою шею веревочную петлю. Конец веревки они перекинули через балку, а сами сели подле очага, ожидая, чтобы им сказали, остался ли Гук жив или умер. Сидя, они разбивали орехи эфесами своих ножей. «А что вы чувствовали?» — спросил Дэн. «Я был очень утомлен и все-таки от души молился о сохранении жизни моего школьного товарища, Гуга. Около полудня из долины донесся топот лошадиных копыт, служители развязали меня и убежали из замка, а во двор въехали солдаты де Аквила. С ними явился Жильбер Орлиный, ведь он всегда говорил, что, подобно своему отцу, никогда не покидает никого из своих. Жильбер был мал ростом, как и его отец, с носом крючковатым, точно орлиный клюв, и с глазами желтыми, тоже как у орла. Он всегда ездил на крупных чалых боевых конях, которых воспитывал сам, и не терпел, чтобы ему помогали садиться в седло. Войдя в комнату, Жильбер увидел, что с верхней балки свешивается веревка, и засмеялся. Захохотали и его спутники. Я не мог подняться с пола, весь онемел. «Жалкий прием для рыцаря Норманна», — сказал он, — «но все равно будем и за то благодарны. Скажи, мальчик, кто так обошелся с тобой? Мы хорошо расплатимся с твоим обидчиком». «Что он хотел сказать? Он решил убить их?» — спросил Дэн. «Конечно». Но я посмотрел на леди Эливу, стоявшую среди своих служанок, и на ее брата, державшегося подле нее. Воины Жильбера пригнали всех в переднюю. «А она была хорошенькая?» — спросила Уна. «За всю мою долгую жизнь я никогда не видал женщины, достойной расстилать сухие тростники пред ногами леди Эливы». Совершенно просто и спокойно ответил рыцарь. Глядя на нее, я думал, что шуткой могу спасти ее и ее замок. «Я явился сюда неожиданно, просто-напросто вбежал в этот дом», — сказал я Жильберу. «А потому не могу упрекнуть саксонцев за недостаток любезности». Но мой голос дрожал. С этим маленьким человеком не следовало шутить. Все молчали. Наконец де Аквила засмеялся. «Смотрите, мои молодцы, вот так чудо!» — проговорил он. «Бой едва окончен, мой отец еще не погребен, а наш самый младший рыцарь уже обосновался в своем замке. Побежденные им саксонцы покорились и предложили ему свои услуги. Я вижу это по их толстым лицам. Клянусь всеми святыми!» — прибавил он, потирая свой орлиный нос. «Я никогда не думал, что можно так быстро завоевать Англию. Ну что же, я могу только отдать юноше то, что он успел забрать в свои руки. Этот замок твой, мальчик», — обратился он ко мне. «Владей им до моего возвращения или пока тебя не убьют. Теперь же на коней и вперед. Мы отправимся за нашим герцогом в Кент и сделаем его королем Англии».